Легендарный Катинский, друг Монголова, никак не вязался в его мыслях с тихим жирненьким человеком в шлепанцах на босу ногу. На веранде, выслушав Баклакова, Катинский сказал: «В этом и есть весь Володя Монголов. Все в мире обязано быть четким и ясным. Олово и золото несовместимы. Есть олово, значит, следует запретить золото. Если Северстрой что-либо от меня хочет, пусть обращаются официально». «Он по-дружески меня к вам послал», — сказал Баклаков. «Я тоже просил его в свое время по-дружески. Но для него незыблемость дутых истин оказалась дороже. Он даже задуматься не хотел. Собственно, я не обижаюсь. Он прекрасный начальник партии, но глуповат». «Не надо», — быстро возразил Баклаков. «Я его ученик». «Вы пока еще ничей ученик», — возразил Катинский. Он посмотрел на Баклакова. Глаза у Катинского были серые. Казалось, в них налита какая-то подвижная блестящая жидкость. Баклаков увидел в них иронию, юмор и твердую веру в человеческий ум. «Вы пока еще ничей ученик, и будет жаль, если вашим единственным учителем окажется Володя Монголов. От него вы можете перенять лишь чрезмерное чувство долга». «Что ему передать?» «Свое мнение о золоте территории я изложил в докладной записке. Пусть обращаются к ней. Если требуется разъяснение, пусть Северстрой обратится ко мне уважительно и официально. Без этого я палец о палец не стукну для них». «Хорошо», — сказал Баклаков. Катинский встал с раскладушки, поправил шлепанец на ноге и вдруг грустно хмыкнул. «Глупость какая! Средний геолог может работать до 60, а начинается он с 30. Геологи созревают поздно. Значит, 30 рабочих лет. Из них половину мы тратим на глупости вроде моей ссоры с северным строительством. Получается 15 лет работы за всю жизнь. Судить надо за такие вещи. Личный совет вам. Не думайте о том, есть или нет золото территории. Думайте конкретно о типе ловушки для россыпей. Получится экономия в годы жизни. Удачи!» Катинский не пожал руку Баклакова, ушел, скатился с лестницы и пересек двор, как ртутный подвижный шарик. Странное дело. Баклаков не чувствовал ни обиды, ни жалости к Катинскому. Было легкое изумление. Он почти бегом направился в мавзолей Пахлаван Махмуда. У святого источника было несколько женщин с кувшинами. Они быстро ушли. Баклаков прошел внутрь, и когда глаза привыкли к темноте, увидел белую вязь на синем фоне. Линии текли, как вода, но текли они вверх. В стенных нишах стояли похожие на футляры от швейной машинки надгробия ханов, похороненных здесь. Ханы примазывались к посмертной славе простого парня Махмуда, работяги, спортсмена и инженера. В линиях на куполе было какое-то колдовство. Они не утомляли глаз, и от них трудно оторваться. «Господи!» — сказал Баклаков. «Нет никаких пределов и нет никаких границ. Идет нормальная вечная жизнь». Соня и Суюмбике проводили его на автовокзал. Они сказали, что им было хорошо с ним, и они будут ему писать часто-часто. Он первый интересный человек, которого они встретили в жизни, потому что все остальные живут просто так. Это говорила Соня, а Суюмбике посматривала на Баклакова доверчиво и гордо. Еще девчонка, но уже и женщина.